Глава 35, в которой пожилой пекинес оказывается в нешуточной опасности. Пожилому пекинесу не повезло. В тот день он, как обычно, чинно прогуливался со своей хозяйкой по аллее. Женщина никогда не торопила питомца, подстраиваясь под его степенные шажки. После бега у Зефира начиналась одышка, а язык становился фиолетовым, поэтому по лестнице его носили на руках. Навстречу пенсионерке и ее псу шло шумное семейство. Дети громко кричали и бегали друг за другом. Наталья Дмитриевна грустно улыбнулась, вспоминая своих давно выросших детей. На всякий случай она остановилась у края дорожки вместе со своим единственным другом. Хотя дети обычно не пугались ее забавного песика, женщина не хотела проблем с их родителями. Что произошло дальше, не понял никто. Кто-то из малышей со всей силы стукнул пекинесика лопаткой по голове. Удар пришелся сбоку. Зефир громко вскрикнул и прижался к хозяйке. Наталья Дмитриевна подхватила питомца на руки и поспешила домой. Левый глаз пекинеса наливался кровью и выглядел неестественно большим. Веки не закрывались. Зефир жалобно скулил и пытался царапать морду лапой. Бывшая медсестра Наталья среагировала незамедлительно. Она шлепнула собаке на глаз марлю, смоченную кипяченой водой, залезла в собственную заначку в ящике комода и дрожащей рукой набрала номер такси. Алексей только что закончил накладывать швы кошки, когда в операционную постучалась Алина, администратор. «Алексей Петрович, там пекинес с выпадением глаза. Его возьмет кто-нибудь?» Леша посмотрел на часы. Следующая запись была не очень срочной, а владельцы — понимающими. Поэтому он ответил. «Проводи их на хирургию скорее. Я сам им займусь минут через 10». Аня недовольно покосилась на своего хирурга и спросила, не прекращая, впрочем, шустро готовить операционную к следующему пациенту. «Мы что же, его вот так сразу и возьмем? И без исследований? Пекинеса?» «Анна Сергеевна, я знаю, ты все любишь делать по правилам. Но сама посуди, глаз вправлять по-любому надо. Ну, или удалять. Сейчас посмотрим, в каком он состоянии. Я пойду с хозяйкой поговорю, выясню, что произошло». Алексей снял хирургический халат и бросил его в бак. Пекинес уже ждал его в смотровой. И после короткой беседы с хозяйкой Леша забрал Зефира в операционную. Аня долго слушала его сердцебиение стетоскопом и ворчала. Его шумы даже ортопед услышал бы, если бы вспомнил, каким концом приставлять стетоскоп к собаке. Леша не обратил внимания на брюзжание ассистентки и пошел за инструментами. Вскоре молочно-белый раствор побежал по вене старого пекинеса. И тот потерял сознание, едва успев зевнуть. Аня ловко вставила в трахею трубку и подключила пациента к наркозному аппарату. Алексей тщательно обмыл глаз сперва новокаином, а потом антисептиком. «Знаешь, у него хозяйка такая молодец. Сама сообразила, что надо делать, не дала глазу высохнуть. Если зрение сохраним, то во многом благодаря ей». Алексей оттянул веки пекинеса и попытался вернуть отекший глаз на его законное место, в орбиту. В ту же минуту у собаки остановилось сердце, и монитор пронзительно запищал. «Не трогай глаз!» — заорала Аня, от волнения забыв субординацию и переходя на «ты». Она уже ввела в вену адреналин и атропин и ритмично нажимала на грудную полость. Через интубационную трубку поступал кислород, и постепенно язык пекинеса снова порозовел. Сердечко забилось, и Алексей утер пот со лба. Ветеринарные врачи переглянулись. «Ань, мы же не можем его так оставить. Делать-то что-то надо. Алексей Петрович, вы, главное, не давите на глаз, иначе пекинес будет весьма красив, но при этом немного мертв. Не буянь. И учти, все буду валить на анестезиолога. Сейчас последний раз попробую вправить. Следи за показателями. Если пульс будет снижаться, удаляем глаз к чертям собачьим. На этот раз хирург сделал аккуратный разрез от внешнего угла глаза. Веки послушно разошлись в стороны. И Алексей заправил глазное яблоко в орбиту. После он зашил рану, из которой текла кровь, а затем и веки. Врач работал бережно, накладывая швы так, чтобы нитка не раздражала роговицу глаза. Зефир еще час провел в операционной, прежде чем Аня смогла вытащить интубационную трубку и объявить, что опасность миновала. Алексей надел на пекинеса елизаветинский воротник и вышел к хозяйке. «Вот тут, у внутреннего угла глаза, я оставил щель, видите? Сюда будете капать капли, я напишу, какие, чтобы не было воспаления и спаек. Капать днем и ночью, прямо по часам». Хозяйка кивала, сжав губы. «Я все сделаю. Через 10 дней снимем швы и посмотрим, как идут дела. И знаете что? Запишитесь в этот же день к нашему кардиологу. Зефирке нужно сделать исследование сердца и назначить поддерживающую терапию». Алексей махнул рукой хозяевам лабрадора, который был записан на кастрацию 2 часа назад, и крикнул: «Буквально через полчасика возьму вас. Лорд, никуда не убегай!» Семейная пара дружно замахала руками. «Мы подождем, сколько нужно. Специально на этот день взяли выходной». Леша постарался улыбнуться и вернулся в операционную. «Аня, мы с тобой наблюдали окулокардиальный рефлекс во всей красе». «Окулокардиальный, глазосердечный, рефлекс. Рефлекс Данини Ашнера. Замедление пульса при надавливании на глазные яблоки». Анестезиолог хитро прищурилась. «Алексей Петрович, если вы помните про рефлекс Данини Ашнера, то из вас еще может получиться справный врач». «Как такое забудешь? Мы в академии прямо на лекции сидели и тыкали себе в глаз, а другой рукой слушали сердце. Все никак не могли понять, как это работает. А пульс и правда замедляется, когда давишь на глазное яблоко». Забежала Яна из лаборатории. «Алексей Петрович, кровь, которую вы с утра привезли, готова». «Спасибо, Яночка. Попозже посмотрю». «Да там смотреть не на что. И клиника, и биохимия идеальные. Не верится, что собаке 10 лет». В это время Лора мирно дремала дома у Татьяны Александровны. В ее желудке приятной тяжестью лежали 3 сырника, честно украденные со сковороды. Татьяна была уверена, что их съел Леша, прежде чем убежать на работу, поэтому даже не думала ругаться на несчастную собаку, которую злой хозяин истыкал иголками.